Константинополь, 1054 год. Христианский раскол. В 1054 году в Константинополе произошел раскол христианской церкви. Она разделилась на восточную, православную, по-гречески «ортодоксос», и западную, католическую, «кафоликос», то есть вселенскую. Этот раскол был неизбежен. Римская империя, исторически разделенная на две части, пыталась возродиться в прежних границах, снова стать всемогущей. Но созданная императором Константином Византия с ее столицей Константинополем также претендовала на первенство. Возник ожесточенный спор, кто главный в вере, за кем пойдут христиане. Русская православная церковь в религиозном споре двух церквей непосредственного участия не принимала. Сказывались многие факторы. Становление молодой религии в стране, слишком далекие расстояния, сугубо богословские прения того времени, не очень понятные русским священникам. Русская церковь осталась верна греческому вероисповеданию – православию, которое было ближе и понятнее. Эта дата хорошо известна многим христианским священнослужителям – 16 июля 1054 года. Глава римской делегации легатов, представитель Папы Римского Льва IX, кардинал Гумберто де Сильва Кандида в этот день положил на алтарь собора Святой Софии в Константинополе буллу с анафемой византийского патриарха Михаила Керулария и его сторонников. Это было как гром среди ясного неба. Анафема греческому патриарху. За что? Она имела столь масштабные последствия, которые можно сравнить с образованием двух самостоятельных враждебно настроенных государств, готовых к открытой войне. Снята анафема с обеих сторон была только в 1965 году, но до сегодняшнего дня преодолеть раскол так и не удалось. Все началось с позиции византийцев, которые отказались признать власть римского епископа над всей Вселенской Церковью. Не мог и не хотел Константинополь подчиниться Риму. Византийские священнослужители стали закрывать латинские церкви в Константинополе, выбрасывали святые дары, топтали их ногами. «Кощунство!» – утверждала римская церковь. «Прекратить!» Переговоры между представителями двух ветвей одной веры ни к чему не привели. 24 июля последовал ответ византийцев. Анафема папским легатам и тому, кто их направил. Папе Льву IX. Не могли обе стороны решить также вопрос о исхождении Святого Духа. Причины разделения христианской церкви в большей степени носили политический характер. На каком языке читать проповеди, на греческом или латинском, как одеваться, возник спор об имуществе. Ни одна из сторон не выказывала ни малейшего сомнения в своей правоте. Основа же раскола – борьба Папы Римского и Константинопольского патриарха за первенство среди христианских верующих. Со временем обрядовые догматические разногласия только усугублялись. Они особенно проявились после завоевания и ограбления Константинополя рыцарями из Западной Европы, совершившими Четвертый крестовый поход в 1204 году к гробу Господню. Разграбление Константинополя привело к кризису самого крестоносного движения в Европе, а его итогом стал окончательный раскол западного и византийского христианства. Византия, как самостоятельное государство, прекратила свое существование. Позднее ее заняли турки-сельджуки. В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II принес покаяние от лица Западно-христианской церкви за разорение крестоносцами Константинополя в 1204 году. Русские священнослужители были далеки от догматических споров о чтении проповедей на латинском или греческом языке. Оба языка были им чужды. Зато в русских церквах того времени было много греческих священников, большое количество греческих книг, которые переводили на русский язык. Поэтому вполне естественно, что русская церковь оказалась православной. В русском княжестве было разрешено проводить свои мероприятия латинским миссионерам. В верховном сословии могли заключаться смешанные браки, чему противились греческие проповедники. В настоящее время противоречия и разногласия между православными верующими в России и католиками в Риме остаются во многом нерешенными. Православные отвергают догмат о непогрешимости Папы Римского и его главенстве над всеми христианами, не согласны они также с догматом о чистилище, о непорочном зачатии Девы Марии. Критикуют схематический торгашеский стиль некоторых католических богословов. Католическая церковь, со своей стороны, не признает единство православной церкви и ведет диалог с поместными православными церквами, внося тем самым раскол в единство православия.